Библиотека. Кажется, она находилась где-то на втором этаже. Я стремительно пересек предзамковую территорию, миновал высокую арку и оказался в огромном холле. Тут же посмотрел на изъеденные пламенем и временем лестницы. Да, забраться на второй этаж будет непросто, но ничего, я и не с таким способен справляться. Оценил каменную кладку с глубокими щербинами. Вот по ней я и заберусь. Стоило мне уцепиться и миновать первую пару-тройку кирпичей, как за спиной тут же заохали. «Господин, господин, опять вы куда-то лезете? Вы же ушибетесь. Ох уж эти смертные. Я хочу осмотреться», — произнес я, лишь ускорившись. Пальцы были слабые, но вполне цепкие. Главное не обращать внимания на боль в предплечьях и ладонях. Коленки предательски тряслись, но это все мелочи. Мне нужно всего-то преодолеть еще пару метров. Спустя полминуты я взобрался наверх к небольшой площадке, которая соединяла лестницу с коридорами второго этажа. Оценил ее на глаз. Вроде крепкая, каменная, не должна провалиться подо мной. Тем более, что я там вешу 30 килограммов. Храдгар внизу продолжал упрашивать. «Господин Дерек, возвращайтесь, вы же ушибетесь». «Господин, на слугу я не обращал абсолютно никакого внимания, только ответил. Храдгар, иди празднуй, я скоро вернусь». Уверенно двинулся вглубь темноты. Где-то там, в глубинах этих коридоров, находится моя цель. В голове рисовалось огромное помещение, заполненное стеллажами, подпирающими сводчатый потолок, который уходил далеко ввысь. И всюду, куда ни глянь, везде стеллажи с книгами, тянущиеся к самому этому потолку. У меня аж слюнки закапали. Скоро я восстановлю все свои знания и всю свою мощь. Мысль о том, что библиотеку могла постичь та же судьба, что и неизвестную комнату внизу, я старательно гнал от себя. Почему-то казалось, что книги не представляют для смертных никакого интереса. Смертные слишком недальновидны и не понимают ценности знаний. Красть их точно не стали бы. Вскоре я начал узнавать коридоры и высокие арки проемов. Здесь была спальня для гостей, а здесь хранились изъятые ценности. Кажется, вот и она, библиотека. Однако, остановившись перед первым проемом, увидел то, что стиснуть зубы от злости. Ворота были завалены внутрь, давно истлели от времени, а внутри была сплошная чернота. Мои глаза плохо видели в темноте, но кое-что различили. Тут и там виднелись остовы когда-то сожженных дотла стеллажей. В нескольких местах грудились кучи золы и пепла. От библиотеки не осталось ничего. Можно было даже не проверять. Я это знал. Здесь нет ни капли магии. Ничего не осталось от моей базы знаний, как и от моего шанса быстро обрести могущество. Мне хотелось зарычать и начать крушить все вокруг. Хотя что здесь крушить, нечего уже уничтожать. Все давно сожгли, но нет, рано сдаваться. Я осторожно направился вперед, снял с пояса кинжал, подошел к ближайшей куче золы, потыкал в нее, вдруг нащупаю хоть что-то твердое. Вверх тут же взвелась черная зола, забивая нос. Я закашлялся, но не остановился. Должно ведь там остаться хоть что-то. Я провозился среди золы и пепла, наверное, больше часа, но так ничего не обнаружил. Зато нашел каменные стеллажи, встроенные в стены. Ну хоть их сжечь не смогли. Я сардонически усмехнулся, увидев кое-где разбитые полки. Видимо, пытались навредить хоть чем-то. Однако камень не так-то прост. Нелегко его сжечь или сломать. А я, зная толк, строил здесь все на века. Принялся исследовать полки. Может быть, есть какие-то тайники или еще что-то в этом роде. Потратил на это еще час, но нет, пусто. Ничего не удалось найти. Зато вновь увидел ту самую девушку, что померещилось мне внизу, в пустом хранилище. Она появилась между двух куч золы, будто неспешно прогуливалась. Меня стали охватывать подозрения. А что если это она, воровка? Но нет, с ней было что-то не так. Начнем с того, что она была полупрозрачная. Может, морок, вся худосочная, но с широкими бедрами с большими молочными железами. Еще и стоит без одежды. Такая даже на суповой набор годится условно. Тем более, что двуногих я не ем. Так еще и призрак, теперь это очевидно, смотрит на меня, как на пустое место. Внутри от чего-то забурлила ярость. Да как она смеет проявлять такую непочтительность? А вообще неплохо бы ее допросить, может она что-то видела, вдруг знает, что было в том хранилище и кто все украл. Окинув меня взглядом, девушка демонстративно наморщила носик и отвернула лицо. Во мне мог бы вспыхнуть гнев за ее непочтительность, но тело подростка реагировало совсем иначе. Да что это со мной? Какая-то часть Дерка, сохранившаяся во мне, явно реагировала на внешний вид призрака. Борясь с поднявшейся внутри волной жара, я окликнул было ее, но следующий миг девушка исчезла, будто ее и не было. На этот раз можно было не таиться, поэтому я громко окликнул: «А ну явись передо мной, это мой замок, по какому праву ты здесь?» Ответа не последовало, но мне показалось, что я услышал насмешливое фырканье. Бегать за этой химерой я не собираюсь, но как наберу сил, я ей еще займусь. Еще добрый час потратил на то, чтобы внимательно изучить полки, но скоро услышал голоса. Кто-то звал меня, это был отец. «Здесь я, здесь», — бросил я через плечо. По коридору забегали блики огней. Кажется, люди шли с факелами. Уж не сжигать ли меня пришли снова? Так, снова пришли меня сжигать? Интересная мысль. Кто же я такой был? Ладно, к этому еще вернемся. По мере приближения я услышал и женские голоса, вздыхающие, охающие. Баб-то зачем сюда притащили, и как они забраться сюда умудрились? Тоже еще вопрос. Делать им что ли нечего, как по стенам лазить? Вскоре в комнате забрезжил свет, и вся ущербность сожженной библиотеки предстала в новом виде. Одно дело на ощупь проверять здоровенные кучи золы, и другое дело – видеть все это кощунство воочию. Даже не зная о том, сколько здесь было книг, я понимал, сколько ценностей здесь потеряно навсегда. Смертные очень глупы, раз сожгли такое сокровище. «Ой, а что это здесь?» – пронесла матушка. Она уже не была такой бледной, и ее щеки заливал румянец. Она внимательно оглядывала пространство. «Библиотека», — ответил я. Затем хмуро добавил: «Была когда-то, да, здесь все сожжено, но сразу видно, что прежний хозяин любил книги», — оглядела матушка помещение. «Очень любил», — подтвердил я. Отец снова воздержался от комментариев, наблюдая за моими действиями. «Ну, ничего, главное, чтобы место было, а там книжками всегда наполнить успеем. Учение, свет», как завещала самая богиня Селея. Мама откуда-то достала небольшой томик и, подойдя к ближайшему стеллажу, поставила его на одну из каменных полок. «Вот, видишь, начать можно с малого, а там и все остальное наладится». Матушка подошла ко мне и погладила по голове. Я вдруг почувствовал, что мне даже не хочется огрызаться и как-то карать за столь вопиющий поступок эту смертную. Наоборот, я приблизился к ней и уткнулся лбом в плечо. «Здесь было столько книг, матушка, и все сожжено», — произнес я, не веря, что способен говорить нечто подобное, да еще и таким голосом. «Не печалься, сынок. Интересно, что здесь были за книги? Думаю, они были полезны и могли бы помочь нам узнать больше об этом мире». Я обреченно покивал, а матушка снова погладила меня по голове. «Уверена, что мы еще найдем, откуда черпать информацию». «Мама», — найдя в себе силы, я вздохнул и посмотрел на женщину. «Ты научишь меня магии?» «Конечно, сынок. Я ведь уже давно тебе предлагаю. Только тебе не нравится лекарство, да и иллюзии ты считаешь глупой магией. Все норовишь изучать боевые школы магии. Любые знания пригодятся», — выдохнув, произнес я. «Пускай и такие простые». «Ладно, давайте собираться и идем спать», — произнес отец. «В этом замке небезопасно. И пока мы здесь все не расследуем, ночевать будем на улице». Вспомнив о шатрах на улице, я едва поборол зевок. Тут же захотелось прилечь на теплой шкуре и отдохнуть, но тут же отогнал от себя эти соблазны. Тут до меня и самого дошло. Там столько шатров было, почему под открытым небом? Однако, прежде чем уходить, я прихватил книгу, которую мама поставила на полку, и прижал ее к груди. Мама лишь усмехнулась. «Мой сынок», — улыбнулась она и погладила меня по голове. «Сегодня я намеревался прочесть все книги, которые были у этой женщины с собой, и что-то мне подсказывало, что их мне хватит, чтобы скоротать эту долгую ночь». Глава 5. Основы магии. Выбравшись из развалин замка, я разместился в выделенном мне шатре. Местные умельцы сделали жилье из толстых веток и обтянули их кожей. На землю постелили пушистые шкуры, защищающие от прохлады остывшей земли. Люди продемонстрировали поразительную работоспособность. Казалось, я лишь недавно привел их сюда, а они уже организовали вполне пригодное жилье для всех, даже мне отдельный шатер. Боюсь подумать, что они устроят, если их оставить без присмотра на неделю. Как бы они все это прекрасное место не превратили в ледяную пустошь, что скрывается за границей стриговых зарослей. Тусклая свечка, что выделил мне Храдгар, позволяла хоть как-то различить содержимое страниц книги, которую выделила мне мама. Удивительно, но несмотря на всеобщую суету, мне никто не мешал. Я было подумал, что люди, явно не привыкшие к тишине, будут отвлекать меня от чтения. Но нет, над лагерем воцарилась тишина, даже не пришлось наводить порядок. Правда, через пару минут матушка снова зашла ко мне. Она деликатно постучала по толстой ветке. Я отчего-то сразу почувствовал, что это она. Интересно, это мое чутье, или прошлый хозяин тела обладал какими-то сканирующими способностями? Хотя, возможно, дело в том, что матушка единственный человек из всей этой компашки, кто вообще задумывается о личном пространстве. «Войдите», — скомандовал я. Войдя, женщина улыбнулась, с нежностью поглядев на меня, затем осторожно положила рядом еще две книги. «Я еще принесла книг, вдруг та, что ты взял, тебе быстро наскучит и захочется что-то поинтереснее». «Спасибо, мама», — поблагодарил я, не отрываясь от чтения. «Может, тебе что-то еще принести, мальчик мой?» — спросила женщина. «Еще еды?» — попросил я, практически тут же забывшись и погрузившись в содержимое книги. «Я решил так, сейчас, пока не наступил вечер, а Храдгар и другие люди не отправились спать, я займусь изучением книг. А как все улягутся, я отправлюсь к тому месту, где почуял чужаков, да проверю, стоит ли их опасаться». Первая же книга, та, что дала мне Изабелла еще в библиотеке, подарила новую порцию знания и воспоминаний. Я подумал, что хотя бы с самим собой не следует называть эту женщину мамой, ведь это явно неправда. Книга была интересной, не факт, что полезной, но кое-что встало на свои места. Первая книга учила простейшим заклинаниям света, причем с использованием разных источников энергии, вплоть до божественной магии, подаренной людям Селеей, богиней света и знаний. Как правило, это были вербальные заклинания, причем требующие жестикуляций или начертания магических символов. Уже с первых страниц я понял, это была книга с очень простой и примитивной магией. Однако, в голове сразу же завертелись шестеренки. Чем глубже вчитывался в книгу, тем четче понимал, каким образом можно использовать изученные структуры, чтобы усилить даже эти простые заклинания. И это при том, что автор, составивший это пособие, сам был явно не очень умен и мало искушен в магии, и книгу составлял для таких же читателей. Например, немного углубившись, я почти сразу сообразил, каким образом можно активировать заклятие света без жестикуляции и начертания рун. Достаточно было представить нужную конструкцию в уме, максимально реалистично. Этого уже было достаточно. Ведь вопрос состоял в том, чтобы заклинатель видел эти структуры и соединил их с той энергией, которую он использовал для создания заклинания. Самое интересное, что я осознал сразу, язык, на котором была написана книга, я знать не мог, но читать стал сразу. Более того, те конструкции, из которых было составлено заклинание, тоже было языком, причем очень логичным и понятным. И этот язык я знал еще лучше, правда, не помнил. Однако, увидев любую структуру, тут же вспоминал и уже не забывал. Нужно было просто и понятно изъясняясь, объяснять текущей внутри энергии, что ты от нее хочешь, и та послушно следовала всем указаниям. Да что может быть лучше? Автор книги же, абсолютно не понимая значения этих слов конструкций, очень детально и подробно объяснял, как их нужно произносить, чтобы получилось заклинание света. Мне несколько раз хотелось хлопнуть себя ладонью по лбу, но я упорный и целеустремленный, и довожу дела до конца. Чем дальше я читал, тем больше рос запас вновь обретенных слов, которые позволяли управлять магическими потоками. Текстов в книге было много, подробных описаний еще больше. Это мешало выявить суть, но в целом я понял. Следовало очень вежливо и убедительно просить о помощи те силы, к которым обращаешься, в случае с божественной силой. Следовало выражать крайнюю степень раболепия и почтительности, создать источник света, чтобы помочь ущербному смертному. У меня довольно просто получилось создать небольшой источник света. Это был маленький светящийся шарик, который повис аккурат над моей головой. Произошло это потому, что такова была привязка заклинаний, которая с точностью до миллиметра привязывала источник света в районе лба. Шестеренки в голове вновь завертелись. Я принялся и так и этак вертеть магические слова, чтобы понять, как изменить формулировку. Например, что нужно произнести, чтобы появившийся свет был куда ярче. А если чуть-чуть поменять формулировку в привязке, то вполне можно, например, управлять световым шариком мысленно и указывать тому направление, куда ему двигаться, что я и попытался сделать. У меня, к слову, получилось сразу. Вот только не хватало пары нужных слов для реализации задумки. Нужно вспомнить необходимые слова, и этот маленький кусочек света вполне может превратиться в яркую вспышку, способную ослепить противников в нужной ситуации. Иначе, для чего еще нужна столь бесполезная магическая конструкция? Ведь я примерно представлял, что нужно сделать, чтобы развить у себя ночное зрение. Одно мне удручало, целая книга посвящена одному, практически бесполезному, заклинанию. Как ни мучился, вспомнить слово усиления мне не удалось, а в этой книге его попросту не было. Отбросив фолиант, посвященный заклинанию света, я взялся за следующий, посвященный магии иллюзии. На первой же странице обнаружил нужное слово «Максимадус». Оно использовалось здесь для установления срока действия заклятия, но я сразу понял, что его можно использовать и иначе. Стоило мне его увидеть, я будто тут же его вспомнил и понял, как его вплести в структуру. Удивительно работает моя память. Вот сейчас повеселимся. Я тут же заглушил маленький шарик, чтобы не отвлекал, и принялся конструировать заклятие вновь. В конструкциях, где были указаны размер и яркость света, убрал корректировки, заменив на вновь обретенное слово. Мой шатер окрасился белым слепящим светом. Казалось, в мире не осталось ничего, кроме белого света, залившего пространство вокруг. Не было и речи хоть о малейшей тени. Я вдруг понял, что не вижу даже стен шатра, будто я создал всепоглощающую тьму, только наоборот. В этом густом ярком свете нельзя было разглядеть абсолютно ничего, настолько он был плотный. Удивительно, но меня свет не слепил, будто оберегая мои глаза. Немного проанализировав заклинание, с удивлением обнаружил защиту от негативных воздействий на заклинателя. Я будто попал в какой-то другой, абсолютно белый мир. Впрочем, это продлилось недолго. Свет никуда не делся, а вот в глазах начало темнеть, плюс я почувствовал тошноту и головокружение. Я моментально догадался, в чем здесь проблема, и сразу же погасил заклинание. Максимадус, ну конечно же, Максимадус, это все силы, что у меня есть, в одно маленькое заклинание света. Кое-как отдышавшись, я выпрямился и вдруг заметил, что почти все ветки на моем шатре обуглились и сильно дымят. Раньше я этого не замечал, но дышать в шатре стало затруднительно. Тут же в шатер ввалился отец, а за ним и Храдгар. Отец так сильно дернул ветку, что вырвал кусок стены. За спинами этих двоих маячили обеспокоенные лица около десятка мужиков. Я не сразу понял, чего они от меня хотят. Отец встал на колени, принялся трясти меня за плечи. Делать ему что ли нечего? Я бы оттолкнул его, но сил не было совсем, к тому же сильно раздражал вонючий запах гари и ужас от того, что я мог спалить книги. Однако, убедившись, что книги в порядке, я вновь сфокусировался на отце. «Что ты здесь натворил?» – вопил отец. «Дерек, тебя что, и на минуту нельзя оставить?» Отец грозно смотрел на меня. Я хмуро смотрел на него в ответ. Он ворвался в мой шатер, задает неуместные вопросы, мешает моему процессу обучения. Я хотел было возмутиться тем, что он ворвался в мой шатер, но удержался. Я постарался посмотреть на ситуацию с его стороны. Он отец, беспокоится о своем сыне, и его волнение вполне понятно и уместно. Острая реакция скорее усугубит конфликт, но не решит проблему. Смирив гнев и гордыню, я произнес: «Прости, отец, я просто хочу стать сильнее, изучая мамины книги. Такого больше не повторится». Отец ошапешил от моего ответа и переглянулся с Храдгаром. Затем снова поглядел на меня и осторожно спросил: «Ты точно в порядке? Все нормально? Ты себя никак не навредил?» «Нет, отец, все в полном порядке», — легко улыбнулся я. Совладать с собой было действительно несложно. У этого тела есть свои плюсы. Кажется, раньше я неделями не мог справиться с собственными вспышками гнева. А тут пару секунд и все. Натянув еще более благожелательную улыбку, я пояснил: «Это было заклинание света». «Заклинание света?» Он еще раз оглядел мой шатер. Торчащие из стенок ветки в некоторых местах заметно тлели. «Да, я перестарался с магической силой», — проследив за взглядом отца, пояснил я. «С магической силой заклинания света?» — еще раз задумчиво уточнил он. «Да, именно оно», — невозмутимо кивнул я. «Я бы хотел еще немного позаниматься, а потом лечь спать. С твоего позволения, конечно же, батюшка». Отец растерянно похлопал глазами, еще раз поглядел на Храдгара, затем оглянулся на других мужиков. «Господин Трувор», — обратился один из них, явно волнуясь. Он даже снял с головы шапку и принялся нервно теребить ее в руках, «А господин Дерек нас точно не спалит?» – дрожащим голосом спросил один из мужиков. «Надеюсь, что нет», – вполголоса произнес отец, потом повернулся и уже громче добавил. «Не спалит, мой сын знает, что делает, и вообще, давайте не будем неблагодарными, все-таки мой сын привел нас в это место, он изучает магию», – сказал, «что сможет нас еще удивить, ведь так, сын». Отец посмотрел в упор на меня. «Да», — громче ответил я, — «я работаю на благо нашего народа», — заявил я, входя в роль хорошего сына и будущего наследника. «Вот и прекрасно, Дерек, а теперь продолжай заниматься, но аккуратно», — отец осторожно прикрыл полы шатра, еще раз напоследок оглядев тлеющие веточки. Когда отец скрылся, я послюнявил пальцы и один за другим погасил угольки на тлеющих веточках, торчащих из стен шатра. Жар немного обжег пальцы, отчего я удивился. Кажется, раньше это ощущение меня радовало. Теперь же оно доставляло скорее неприязнь, граничащую с болью. В очередной раз, мир показал мне, насколько сильно я изменился. Стал очень слаб и податлив. Но время сетовать давно прошло. Сейчас нужно принять точку отправления, с достоинством оценить, чем я обладаю, и отправиться в новый путь, навстречу могуществу. Я вновь уселся на шкуру, служащую полом моего шатра, и обдумал произошедшее. В принципе, если трезво рассудить, я получил первое боевое заклинание. Это уже начало. Надо, правда, его доработать, чтобы оно не тратило столько магических сил. Однако оно вполне подойдет, чтобы сбить противника с толку и ослепить его. Я еще раз поглядел на обугленные веточки. А может, даже, вполне выжечь глаза. А если уменьшить размер источника света, но еще больше усилить его интенсивность, то им вполне можно устроить пожар. Правда, сил тратится много, но это мы еще доработаем. Переведя дух, я всецело переключился на вторую книгу «Магия иллюзий». С первых страниц стало ясно, здесь автор был более искушенным и писал явно для опытных магов. По крайней мере, все вертелось не вокруг одного заклинания, а сразу около доброго десятка различных заклятий, призванных сбить с толку живых существ. Книга была довольно подробной и рассматривала магию иллюзий не только в боевых целях. Здесь были заговоры и на то, чтобы успокоить плачущего или расшалившегося ребенка. Причем заклинания были одинаковые для противника и для чада, разве что интенсивность менялась. Также были заклинания, нужные для того, чтобы снизить уровень агрессии у напавшего хищника. Чтобы зверь выбросил из головы мысль, что заклинателя следует атаковать. Вполне любопытная магия. Еще можно было успокоить животное во время охоты, чтобы оно не убегало от охотника. Да уж, коварная магия. Правда, отец во время охоты его не использовал. Не хотел, или просто не знает этой магии. Я принялся вчитываться в перечень предложенных автором заклинаний и попытался определить, что из этого мне может пригодиться. Здесь был целый комплекс мер и средств управления сознанием. Создание визуальных образов, слуховых галлюцинаций, работа с чувствами подопытного. Набор интересный, можно заставить чужие глаза видеть галлюцинации, или наоборот, не видеть нечто, что необходимо спрятать. То же самое со слухом. Можно управлять расположением источника звука, или заглушить слух часового, ну или уснувшего ребенка, чтобы не будить его. Управление чувствами сложнее, но открывало много любопытных возможностей. Например, вызвать страх или сонливость, возбудить во враге агрессию, побудив его атаковать ближайших к себе существ, будь это даже его союзники. Заклинание это сложное, но вполне выполнимое. Я открыл раздел с визуальными заклятиями. Сразу наткнулся на главу «Ослепление». Можно заговорить глаза существа и вовсе ослепить, причем разными способами. Заставить, например, глаза не видеть, или повесить перед взором непроглядную пелену. Причем заклятие «Темная пелена» было куда проще остальных. Следовало, используя привязку к лицу цели, повесить черный сгусток прямо перед глазами. В заклинании была инструкция с точным расчетом привязки пелены к переносице. Я заглянул в томик заклинания света. Точно таким же образом, источник света привязывался над головой заклинателя. В итоге противник посчитает, что глаза его больше не видит, а все вокруг залила чернота. После подробного живого описания, как это заклинание позволяет ослепить противника, а вкупе с заклинанием отключения слуха и вовсе дезориентировать, и позволив беспрепятственно убить, автор предлагал использовать это заклинание, как защиту от света для тех, кто не может уснуть. Все же автор абсолютно бесчувственен, но удивительно практичен. А он мне нравится. Ненадолго отложив книгу, повертел в голове магические формулировки и прикинул, как еще это использовать. Если сделать сгусток прозрачным и слегка выпуклым, чтобы он искажал свет, то вполне можно создать искусственную линзу, которая позволит смотреть на дальние расстояния. А это тоже полезный инструмент для разведчика или шпиона. Не знаю, откуда в голове информация о таком инструменте, как линза, от паренька по имени Дерек, или из моей прошлой жизни, но посчитал, что такое заклинание может стать очень полезным. Надо только разобраться, как изменить его структуру и лишить пелену цвета. Следующим заклинанием был отдельный тип слуховых галлюцинаций, заглушающий все звуки. С одной стороны, кажется нелогичным, ведь в книге еще были другие визуальные заклятия, но группировка этих двух заклинаний была вполне удачной. Кажется, автор этой книги был адептом пути плаща и кинжала. Подтверждение этому нашел уже в следующем абзаце, где автор описывал практическое применение, которое заключалось в том, чтобы помешать часовому заметить подбирающихся к нему убийц. Один был минус этих заклинаний. Тренироваться с ними можно было, лишь используя кого-то подопытного. Я забежал немного вперед и изучил слуховые и визуальные иллюзии, не требующие цели. Тут же применил полученные знания, которые получились весьма сносно. Я создал в другом конце моего шатра проекцию подсвечника с горячей свечой. Света эта иллюзия практически не давала. Это была скорее картинка, освещенная светом настоящей свечи, но выглядела вполне реалистично. Также, под самым шатром изобразил звук чирикающей птички. Получилось очень правдоподобно. Немного подумав, повертел заклинание и так и эдак, к источнику чириканья, смог привязать картинку небольшой птички. Здесь с реалистичностью вышло не идеально, но в купе со звуком, случайный путник и не заметил бы подвоха. Удовлетворившись результатом, создал небольшой источник света над иллюзией свечи. Даже заставил его слегка трепетать. Получилось неотличимо от настоящей свечки. В общем, я вполне остался доволен собой. По моим ощущениям, обычные неофиты изучают подобные заклятия от 3 месяцев до полугода, а у меня они получились сразу же. Будто я раньше только и делал, что создавал иллюзорных птичек и освещал их искусственными свечами. Еще немного поиграв, создал 5 свечей, соединив их с заклинаниями света, и развесил по шатру. Красота! Я дочитал 2-ю книгу. Остальные заклинания требовали живых существ в качестве подопытных. Решил, что когда отправлюсь на ночную разведку, немного потренируюсь на часовых. Отложив 2-ю книгу, я поглядел на 3-ю. Судя по заголовку, в ней тоже описывались заклинания школы иллюзий, причем более сложные. Я даже задумался, следует ли ее изучать сейчас или оставить на потом. Я прислушался к лагерю. Там уже все затихло. Из разных мест раздавался храп спящих воинов. Я прислушался к себе. Несмотря на утомительную прогулку, сам я спать еще не хотел, однако чувствовал, что скоро и меня начнет одолевать сонливость. Это значит, что путь мой усложнится. Наверное, не следует откладывать на потом задуманное дело, а книгу я еще успею прочитать, она от меня никуда не денется. Поэтому отложил 2-й томик заклинания иллюзий подальше, а прочитанные книги аккуратно положил перед входом. Завтра их надо будет вернуть матери, мне они больше не понадобятся. По итогам изучения сделал вывод, что память у меня довольно острая. Благодарно погладил корешки прочитанных книг. Они были довольно простыми, но очень помогли мне, позволив вспомнить многое из прошлой жизни. А главное, огни напомнили неведомый ранее магический язык. Так, не будем откладывать дело в долгий ящик, а то недолго превратиться в ленивого рохлю. По привычке провел инвентаризацию, оглядев себя. Оценил свои руки, на месте, ноги, тонкие, но жилистые и по-прежнему способны ходить, одежда, вполне сносная. Голова тоже на месте, относительно ясная и способная думать. Пришел к мнению, что вполне могу отправляться в новое приключение. Проверил, надежно ли закреплен на боку кинжал и легко ли вынимается. Оглядел клинок в свете свечей. До этого руки не доходили. Вполне добротная, крепкая работа. Не сломается. Им можно не только рубить траву и листья, но и нанести ущерб противнику при случае. Выглянул из шатра, прикинул погодные условия, сравнил с собственной морозостойкостью. Одет я тепло, но неплохо было бы одеться потеплее. Мне кажется, это тело мало приспособлено для долгих переходов по вечерней прохладе. Но кроме толстенной шкуры под ногами ничего подходящего не обнаружил. Таскать на себе шкуру, Это не самая лучшая мысль. Не стоит так сильно утяжелять себя. Перед отправкой все же нужна была подготовка. Вокруг лагеря расставлены часовые, и им не следует попадаться на глаза. Можно было бы попробовать дезориентировать их, или попросту отключить им зрение, но это было бы очень опрометчиво. Воины должны нести свою службу, и я буду плохим господином, если собственноручно буду снижать их боеготовность. Значит, нужно учиться делать невидимым себя. Немного прикинув, оценил изученные навыки, прикидывая, что можно использовать. Решил, что вполне можно применить новые навыки школы иллюзий для того, чтобы скрыть себя от посторонних глаз. Перебрав комбинации слов, переделал заклинание «Черная пелена», что вешалось перед глазами. Целью выбрал себя. Поигравшись с размерами, сделал черное полотно значительно больше и окружил им все свое тело, минуя на этот раз глаза. Мне ведь не нужно ослеплять самого себя. Мне нужно ослепить всех, кто захочет посмотреть в мою сторону. Старался тщательно регулировать энергию, затраченную на это заклинание, чтобы не потерять слишком много сил. Толщина созданного пятна абсолютно никак не влияла на его эффективность. Главное, не высовывать руки и ноги из пелены. А то я еще сильнее переполошу часовых, видом летающих в воздухе конечностей. С заклинаниями я провозился примерно минут 20, пока не довел их до применимой формулировки. И это того стоило. В моем арсенале появилось новое и вполне полезное заклятие, которое в будущем поможет мне скрываться от противников в кромешной темноте. Да, под прямыми лучами света оно скорее меня демаскирует, но в любом случае это лучше, чем не иметь вообще никакой защиты. А если научиться работать с цветами полотна и сделать эту пелену не черной, а, например, смешать зеленый и коричневый, то вполне можно использовать ее для маскировки в листве. Поставил себе пометку на будущее, поупражняться с ним и поразмышлять над другими удачными применениями подобного полога. А пока что смогу неплохо спрятаться в какой-нибудь пещере, забраться в темный угол и накрыть себя черной пеленой, и ищи меня свищи. Да, свет факела меня демаскирует, но ведь не нужно же на самом видном месте таиться. А в будущем можно научиться придавать пологу и цвет камня, за которым я и буду прятаться. Я пока не особо силен в магических названиях цветов, и с этим еще предстоит поработать. Главное, что у меня появилась прекрасная идея на будущее, как можно получить еще немного преимуществ с теми ресурсами, которыми я обладаю. И уже сейчас я могу быть уверен, что ночью меня будет очень сложно найти, а значит, я останусь довольно ценным разведчиком. А моя затея исследовать земли и посмотреть, что же там за враг по соседству, вполне выполнима. Глава 6. Союзники и соседи. Стоило мне покинуть свой шатер, как моя уверенность в эффективности полога стала развеиваться. Ночь была довольно светлая. Яркие звезды, что усыпали небо, не давали яркого света, зато огромная полная луна заливала все теплым светом, а значит, черное пятно, блуждающее меж шатров и деревьев, явно привлечет лишнее внимание. Следовательно, легких путей не будет. Но я не унывал, было и альтернативное решение. Надо просто отыскать часового и обогнуть его так, чтобы он не заинтересовался мной. Я прислушался. В соседних шатрах явно спали. По крайней мере, там кто-то очень громко храпел. Чуть поодаль в другом шатре кто-то отрывисто сопел. Видимо, там занимались спариванием. И это к лучшему, мне не помешает больше слуг. Попытался определить, где находятся часовые. Сразу же отыскал двоих. Один почесывался и то и дело шумно сплевывал. Нет, надо будет заняться их дрессировкой. Часовой должен быть тихим и внимательным, а не оглашать себя на всю округу, предупреждая возможных противников о своем присутствии. Второй был более тихим, но потом вдруг резко подскочил и громко топая он направился в ближайшие кусты, справить нужду. Да уж, дисциплина не на высшем уровне. Прикинув варианты, понял, что легко пройду мимо незамеченным. Они сфокусированы на чем угодно, но не на охране. Согнувшись в полуприседе, я направился к выходу из лагеря. Миновал пару шатров, как вдруг услышал знакомые голоса. Это были Изабелла и Людвиг Трувер, мои родители. Они о чем-то эмоционально разговаривали. Подслушивать не в моих правилах, но они так громко говорили. Затыкать уши я не собирался, а раз они сами не беспокоились с приватностью беседы, нечего потом сетовать, что все в курсе их разговоров. Тем более, что говорили о чем-то явно интересном и касающемся безопасности поселения. «Людвиг, дорогой, пойми, это может представлять опасность для нас, Именно на этих словах я навострил уши и прислушался. Все-таки любые угрозы моим землям и моим людям меня касаются напрямую. Поэтому уж извините, родители, но я должен быть в курсе. А если вдруг кто-то попытается обвинить меня в том, что я подслушиваю, еще подождите. Я еще создам сеть шпионов, которые будут мне докладывать о каждом движении и неосторожном слове подданных. О каких опасностях может идти речь? Людвиг упрямо не соглашался с доводами жены. Ну, например, кузнец Сивил отыскал какие-то старые постройки чуть поодаль. Значит, здесь были когда-то жители. И куда же они сейчас делись? Земли здесь хорошие, а за ними пустошь. Это ли не странно, из таких благодатных мест уходить в ледяную мерзлоту? Это же нелогично. Мне кажется, с этими землями что-то не так, и опасно пока сюда приглашать людей. Тебе ли говорить о нелогичности, Изабелла? Наоборот, если эти места опасны, то нам не помешают дополнительные руки и воины. Мать притихла, однако я даже сквозь стену шатра чувствовал тревогу, снедающую женщину. Ну что тебя гложет, дорогая? Сменив тон на более мягкий, попытался разговорить жену мой отец. Ну неужто ты не понимаешь? Наконец воскликнула она. Нет, не понимаю, мягко произнес Людвиг. Говори как есть. Здесь такие хорошие земли. Мы получили шанс отдохнуть, набраться сил. Это благодать для нас. Мы сможем окрепнуть, а потом, когда у вас будет общее собрание лордов, ты и скажешь, что нашел землю. Доложишь королю Айниру и другим лордам. Если кто-то к тому времени не найдет пристанище, мы сможем их принять. Но к чему ждать? Может, сейчас кто-то из наших соратников умирает от голода и холода? Возмутился отец. Дорогой, я переживаю не из-за этого, заявила Изабелла. Вспомни историю барона Изимира. Отец хмуро промолчал, но потом возразил. Он был изменником и поднял мятеж против короля. Дорогой, мы же оба понимаем, что это не так, возразила Изабелла. Он просто нашел хорошие земли и хотел жить там, чтобы его народ процветал. Единственная его ошибка была в том, что он рано рассказал об этих землях на совете лордов. Твои речи опасны, попытался возразить отец. Опасны, вспыхнула Изабелла. А что же сделал король? Давай, дорогой, расскажи как есть. Не нужно выдумывать истории там, где их нет. Он ведь просто решил забрать их земли. А когда барон Изимир отказался уходить с вновь обретенных территорий, король просто его казнил вместе с семьей, а все его имущество забрал себе. И с нами будет так же. Услышь меня, дорогой. Да сейчас тяжелое время, и мы должны помогать своим. Но в первую очередь, нужно встать на ноги самим и обрести возможность помогать ближним. Ну, во-первых, род Трувор, не последний род нашего королевства, спустя короткую паузу, наполненную недовольным сопением, заявил отец. Барон Изимир тоже был не последним аристократом. Но тем не менее, у нас большая семья, у меня есть три брата, у которых тоже немаленькие армии. И отец наш может кое-что противопоставить даже королю и великим князьям. Твои братья и отец сами первыми встанут в очередь, чтобы отобрать эти земли. Ты младший брат, не забывай об этом, дорогой, снова попыталась воззвать к здравому смыслу мужа Изабелла. Вновь последовала долгая пауза. Я верен своей чести и своему имени. Поступать так, это бесчестно. Обрекать людей на голодную смерть бесчестно. Я навлеку лишь проклятие на свое имя. А рисковать жизнями своих подданных не бесчестно. Подумай о судьбе своего сына и о моей жизни. Ты прекрасный и достойный человек, и ты никогда не был глупцом. Ну и что ты предлагаешь? Осипшим голосом спросил Людвиг. Мы получили шанс. Не знаю, что это, божье провидение или удача. Мы должны использовать это. А как же наша родня и другие лорды, что поддерживают нас? Мы дадим возможность прийти тем, кто нам верен, произнесла Изабелла. Но только тем, кто действительно нуждается. Мы не станем рассказывать о том, какая удача нам пришла, лишь предложим присоединиться. А другие лорды, у каждого свой путь. Неужто ты считаешь себя лучше великих князьев или графов Содружества? Они разберутся и найдут места не хуже. Мы же дождемся, когда остальные уважаемые лорды найдут пристанище себе, а после этого, уже и сами разберемся, кому где жить. Последовала еще одна долгая пауза. Дорогая, неужто ты думаешь, что король попытается отнять наши земли? У него уже есть своя земля. Да, я согласен, что он не совсем честно поступил с бароном Изимиром, но я не думаю, что он теперь у всех своих подданных будет отнимать земли. Зачем ему это теперь? Тем более, бывшие земли лорда Изимира находятся очень далеко. К чему королю сюда перебираться? Не забывай, что есть и другие лорды дома Рюрик. Есть великие князья и приближенные короля, у которых еще нет своих земель. Изабелла тяжело вздохнула. Либо они точно так же молчат о своих находках. Я понимаю ход твоих мыслей, но мне сложно принять его. Не соглашался отец. Но ты ведь не будешь спорить, что не так много столь же благочестивых лордов. Любителей забрать чужое добро очень много. Я по глазам вижу, ты и сам это понимаешь. Людвиг не ответил, а Изабелла решила закрепить успех. Мы уже год блуждаем по этим землям, и лишь сейчас нашли себе пристанище. Вспомни, чего мы натерпелись. Мы заслужили передышку. То нам мешали дикие звери, то местные одичавшие племена. Мы, наконец-то, нашли тихую гавань. Не спеши пока никого сюда звать. А если не послушаю? Спросил Людвиг. Неужто разлюбишь меня? Конечно же нет, мой славный рыцарь. И вместе с тобой буду переживать все невзгоды. Но помяни мое слово. Потом, если мы останемся живы, ты будешь просить у меня прощения. А я бы не хотела, чтобы так случилось и ты чувствовал себя в чем-то виноватым. Любовь моя, шепотом произнес Людвиг. Я не устаю благодарить богов, что они подарили мне твое благословение. Мой ты дорогой. Я хочу, чтобы ты в первую очередь подумал о себе, своих людях, а еще о нашем сыне. Это сейчас наиболее важно. Я не буду торопиться, произнес наконец Людвиг. Мы и правда должны сначала оценить эти земли и убедиться, что они безопасны. Дальше я не слушал. Кажется, у родителей больше не осталось времени для разговоров. Пробираясь дальше, я призадумался. Выходит, мой отец не самый главный. Есть еще более серьезные лорды. И король еще какой-то. Это может стать проблемой. Да матушка права. Лишние конкуренты на этой земле мне не нужны. Мне надо всерьез озаботиться тем, чтобы защитить эти земли не только от чужаков, что поселились здесь и которых еще предстоит выпроводить, так еще и от других лордов, так называемых союзников. Да уж, задач все больше, а я один и пока что слаб. Но я совсем справлюсь, нужно просто делать, шаг за шагом, последовательно и верно. Вот сейчас, в первую очередь нужно закончить разведку и разобраться с опасностями. Дальше облагородить территорию и восстановить замок, ну а потом уже решать и иные вопросы. Очень надеюсь, что Людвиг послушается мать, в которой разума оказалось побольше, чем в моем благородном отце. А небо, дай ему разума не создавать проблем на ровном месте. Я успел оценить людей и не уверен, что те смогут противопоставить серьезный аргумент более сильному противнику. Ну это пока. Я очень скоро наберу силу, а потом пусть кто хочет приходит. Я не хотел бы по крохам собирать силу и пытаться восстановить свое могущество. Не люблю я долгих путей. А здесь, на моих старых землях, есть все шансы быстро вернуть прежнее могущество, каким бы оно ни было. Я наконец добрался до края линии шатров. Еще раз оглядев пространство вокруг, изучил оптимальный маршрут, чтобы пробраться мимо часовых. Несмотря на внутренний протест, решил, что лучше всего будет в нескольких местах проползти прямо по земле, накрывшись пологом тьмы. По крайней мере, так он не будет бросаться в глаза. А еще, примерив ту же самую формулу на заклинании глухоты, смог повесить вокруг себя еще один полог, который препятствовал распространению звука. Мало ли, я наткнусь на какую-нибудь веточку, что обязательно треснет и переполошит весь лагерь. Не хотелось бы на такой мелочи погореть. Пока полз, размышлял о том, как поступит отец. Он ведь вполне может пообещать матери поступить по уму, а сам сделает по-своему. С него станется. Я по глазам распознал в нем упрямый характер. Мне кажется, для создания канала связи требуется время. Такая магия должна требовать немалых затрат энергии. На ночь глядя, отец вряд ли решит творить серьезную волшбу. Ну а завтра, когда я вернусь с разведки, тогда и узнаю, к чему пришел отец. И если он мать не послушает, то постараюсь помешать ему. Есть у меня мыслишки, как это сделать, тем более он не так уж сведущ в магии. Заодно проверю свое предположение, насколько он знаком с магией иллюзий. Я пробирался через лагерь и едва не напоролся на еще одного часового, который на какой-то черт залез на дерево и решил спуститься именно тогда, когда я проползал мимо. Специально для него воспроизвел звук трескающейся древесины чуть поодаль. Воин тут же посмотрел в ту сторону, сделал пару шагов и громко окликнул. «Эй, кто там идет?» Отвечать ему, конечно, никто не собирался, а мне как раз хватило времени, чтобы прошмыгнуть мимо, миновать границу лагеря и спрятаться в зарослях. Сердце предательски колотилось в груди. Да уж, недостойное поведение организма. Спустя миг услышал за спиной голос. Наверное, какой-то ночной зверь там блуждает. Ну ничего, главное, чтобы в лагерь не лез. А так пускай живет. С кем там разговаривал этот часовой, я не знал. Но очень надеялся, что он хотя бы в своем уме. Вспомнил о стягачах. Будет неуместно, если они отправятся следом. Они слишком шумные и для разведки не подходят. Но крупные хищники спали, чутко, прислушиваясь к каждому шороху. Но меня они не услышали и не почувствовали. Мгновенно выбросив из головы посторонние мысли, я очень быстро отдалился от лагеря, а там создал небольшой купол черноты, поместив в его центре источник света. Таким образом, я освещал себе дорогу, но защищал импровизированный фонарь от посторонних глаз. По крайней мере, в 10 шагах от этого источника света, никто не увидит даже отблесков. Я довольно быстро добрался до того места, где мы с отцом и Хродгаром окончили свой путь несколько часов назад. Казалось бы, совсем недавно я чувствовал себя уставшим, а сейчас силы вернулись. Видимо, мне просто необходимо было поесть. Это тело хоть и уставало быстро, но и быстро набиралось сил. Это был немаловажный плюс. Я припомнил, что в прежнем теле, если уж я уставал, то на восстановление требовалось очень много времени и еды, а это тело было более пластичным, что давало дополнительные возможности. Есть о чем задуматься. Если запастись достаточным количеством провианта, то можно отправляться в довольно далекие путешествия. Просто отдыхать нужно будет чаще. В этом есть и плюсы, и минусы. Еще, как я понимаю, выносливость можно будет повысить тренировками, а при помощи магии облегчить и другие условия. Я осторожно отправился вперед, прислушиваясь к своим ощущениям. Магический источник света я слегка пригасил, чтобы не было даже намека на свет для возможных наблюдателей. Оставил ровно столько, чтобы можно было разглядеть землю под ногами и не наступить ни на какую корягу. Мера была излишняя, ведь полог тишины я сохранил, не позволяя никаким шумам разноситься по округе. Однако лишних мер безопасности никогда не бывает. Безопасность превыше всего. Очень скоро я вышел к реке и немного прошел вдоль по течению. Однако уже через пару десятков метров, острое присутствие чего-то чуждого, неприятного, я бы даже сказал, грязного, вновь ударило по моим ощущениям. Я стал чувствовать тяжелый запах мокрой шерсти, липкой грязи и еще чего-то до жути неприятного. Меня передернуло от омерзения. Кто бы ни скрывался в этих лесах, эти твари до крайности неопрятны. Я бы не хотел видеть никого подобного на своих землях. Даже неотесанные людишки и те, найдя озеро, принялись намываться, дабы очиститься от неприятных запахов. Здесь же какое-то неотесанное зверье. Как можно, живя в таком прекрасном месте, о гигиене даже не думать? Я стал идти еще медленнее, параллельно присматривая удобную позицию для наблюдения. Очень скоро мой нос стал улавливать запахи смерти. Кем бы ни были эти существа, они явно хищники, а еще этих существ должно быть много. Вряд ли пара десятков особей могли создать столько смерти. Почувствовав, что цель моего похода где-то рядом, я отыскал глазами подходящее дерево у самой опушки. Думаю, нет необходимости подходить ближе. Можно просто подняться на обзорную точку и вполне можно будет разглядеть, кто это там засел. Кроме запахов чужой жизнедеятельности и смерти, я ощущал дым. Несмотря на поздний час, местные обитатели этих земель палили костры. Во-первых, они достаточно разумны, не совсем дикари. Во-вторых, их лагерь, должно быть, хорошо освещенный, и я смогу рассмотреть все, когда заберусь на дерево. Вскарабкавшись достаточно высоко, я довольно быстро отыскал несколько источников света, что излучали десяток костров. Подождав, пока не привыкшие к свету глаза адаптируются, и принялся анализировать вырисовывающуюся картину. Куцый частокол из грубо оттесанных кольев. За частоколом ветхие шалаши из веток, грязи и разлапистых хвойных ветвей хвойной хины. Выглядели эти шалаши откровенно убого. Поданные моего отца за один день смастерили более надежное жилье, а эти же хибары, казалось, от любого ветра способны развалиться. И ведь эти жилища стоят здесь давно. Не сразу смог заметить жителей этого захолустья. Однако, присмотревшись, увидел, что бугры, которые я поначалу принял за неподвижные камни, это сгрудившиеся вокруг костров местные жители. Да уж, человеческие глаза совершенно непригодны для ночного зрения, да и видят недалеко. Немного подумав, пришел к нестандартному решению. Если изменить заклинание «пелена перед глазами», сделать его прозрачным и исказить, то можно соорудить нечто вроде линзы. Но этого недостаточно. В голове тут же всплыли необходимые знания строения подзорной трубы. Кроме положительной, собирающей линзы нужна еще одна, рассеивающая линза. Поигрался с формулировками заклинания пелены и повесил вторую линзу в нужном месте. Итак, передо мной зависла полностью магическая подзорная труба, ну, вернее ее составляющие. Даже с таким скудным магическим инструментарием я кое-на-что гожусь. Я принялся с интересом рассматривать открывшийся вид. Больше всего меня интересовали жители примитивного поселения. Благодаря линзам, я рассматривал их практически в упор. Невысокие, коренастые, все какие-то корявые. Сверху на каждом накинуты грубо выделанные шкуры. Кожа у существ была зеленая. Шерстяной капюшон у одного из них задрался, и я увидел лысую голову с широкими, здоровенными нелепыми ушами. Мочки ушей были очень длинные, а верхушка уха заострялась кверху. Напрягая зрение, смог рассмотреть пару уродливых морд, с пятаками вместо носов, торчащими из-за губ зубами. Морды были изуродованы множеством щербин и шишек, делая их жутко несимметричными и кривыми. Я знал этих существ. Это были глауры, полузвери. Хотя бытовало мнение, что они скорее являются большей родней проклятым деревьям. Ведь кожа их скорее напоминает кору, а кровь зеленая будто сок ядовитого болотного дерева. Раньше они и разумными-то не считались, так, похожие на двуногих зверей. А вот глядишь, смогли выстроить себе что-то наподобие городка. Сколько же времени я спал, что они успели так эволюционировать и развиться. По мере того, как наблюдал за зеленокожими тварями, отмечал различные особенности. Около костров собрались лишь особи мужского пола, видимо, женщины и дети прячутся в шатрах, пока самцы греются у костров. Вокруг костров блуждали перемазанные кровью, салом и какой-то цветной грязью, особенно уродливые глауры. Шкур на них было настолько много, что они и вовсе потеряли всяческую форму. На шишковатых головах их красовались короны, сделанные из рогов гивей. В длинных руках, что свисали ниже колен, предполагаемые шаманы сжимали чаны с дымящейся жидкостью. Эти уродцы то и дело запускали в посудины небольшие ковши и, подходя к тому или иному самцу, давали им испить дымящейся бурды. После возлияния каждый из мужчин вел себя по-разному. Кто-то заваливался на спину, будто проваливался в сон, кто-то поднимался в полный рост и замирал, а кто-то ритмично раскачивался из стороны в сторону. Были даже те, кто вдруг вскакивал на ноги и принимался танцевать, но при этом абсолютно бесшумно, будто они боялись привлечь чье-то внимание. Но кого? Мое? Может, они почувствовали, что хозяин этих земель вернулся. С одной стороны, будет неплохо, если они уйдут сами. Но от одной этой мысли все внутри меня перевернулось и начало сопротивляться. Этих тварей необходимо истреблять, не давать им ни малейшего шанса остаться здесь, иначе они расползутся по своим норам, соберут силы и вернутся вновь, чтобы дальше чинить беспорядки и осквернять мои земли. Так, спокойствие. Я не сразу понял, почему во мне проснулись такие чувства. Видимо, ответ хранится где-то в моей невосстановившейся памяти. Насмотревшись на уродцев, я принялся внимательно оглядывать их лагерь сквозь линзы. Здесь меня ждало больше открытия о бытии и мерзостной натуре этих существ. У самого чистокола я обнаружил наваленную кучу зловонных туш убитых зверей. Причем бедолаг убивали явно не ради мяса. Но тогда для чего? Неужто им нравится жить в такой обстановке? Меня это, признаться, порядком разозлило. Ладно бы глауры охотились для еды, так нет же. Мясо ведь портится, а самое главное, животные, что росли на моих землях, питались травой и согревались под солнцем, попросту лежат мертвые, абсолютно бесполезно и бездарно, хотя могли прокормить немало людей, что пришли с моим отцом. Причина такого расточительства нашлась довольно быстро и разозлила меня еще сильнее. Уродцы перекрыли тушами реку, и они явно не плотину устроили. Они травили воду, чтобы извести кого-то, кто живет ниже по течению и пьет из этой реки. Нет уж, эту заразу нужно каленым железом выкорчевывать. Кстати, надо еще разобраться, кто живет ниже по течению, и с кем у глауров возник конфликт. Глава 7. Враг моего врага. Понаблюдав еще немного за лагерем, я понял, что ничего нового больше не увижу. Разве что, умудрюсь поймать кого-то из этих существ и с пристрастием допросить. Но еще раз оценил их кряжистые, жилистые фигуры и поглядел на себя. Нет, к такому я пока не готов, а создавать нелепые ситуации не в моих правилах. Да и гулять по их поселению мне незачем, ничего нового не увижу. Прикинул в уме, как действовать дальше. По идее, можно было бы вернуться в лагерь, там меня заждались оставшиеся книги. Однако, луна в небе сияла довольно ярко, прекрасно освещая долину, и в лунном свете было видно, как извивается и сверкает быстротечная речка, что несется куда-то вглубь моих земель, и эта река теперь отравлена. Пускай решить проблему я пока не в силах, но быть в курсе обязан. По крайней мере, я должен знать, кого же это глауры так хотят отравить. С кем-то ведь они воюют. Вполне возможно, что с себе подобными, но может и с другими народами. Вдруг где-то там скрываются мои подданные, что страдают от этих тварей, и им нужна моя защита и помощь. Уж я придумаю, как их выручить. На крайний случай, у моего отца есть воины, и эти воины знают, с какого конца браться за меч. Думаю, они смогут показать этим зеленокожим, что такое порядок и как надо себя вести в цивилизованном обществе. Река делала широкий полукруг по равнине, через селение глауров, а потом резко выгибалась и устремлялась к виднеющемуся невдалеке лесу, что граничил с горами и скалами. По открытой местности мне лучше не идти, но я могу пройти вдоль опушки леса и, добравшись до противоположного края, уже в лесу последовать дальше по ее течению. Вполне удачная мысль. По крайней мере, других поселений на открытой местности я не увидел, значит, ничего не пропущу. Так я и поступил. Спустившись с дерева, я даже не стал создавать источник света. Луна светила довольно ярко, либо глаза мои привыкли, и землю под ногами я различал отчетливо. Лес был переполнен звуками и шумом. Ночные зверьки то и дело разбегались из-под моих ног по своим делам. Кто-то охотился во тьме, а кто-то, напротив, спасался от хищников. Ночные птицы периодически ухали или издавали протяжные трели. И все это было моим. Отчего-то на сердце стало отрадно, что мои земли остались последним оплотом посреди снежной пустоши. Ведь я не забыл, что находится снаружи, за границей стриговых и хлестовых зарослей. Я довольно быстро дошел до того места, где река пересекала границу леса, а дальше идти было совсем просто. К воде я не приближался, внимательно глядя по сторонам. Очень скоро река, пройдя лес насквозь, снова вышла на равнину. Недалеко удалось пройти под защитой леса. Подкравшись к самой опушке леса, я выбрал дерево покрепче и принялся взбираться на него, дабы оценить обстановку. На этот раз удача улыбнулась. Примерно в километре увидел еще одно поселение. Разобрать что-то конкретное было сложно, однако, с той стороны виднелись множество источников света. Прикинул, наверное, все-таки лучше подобраться поближе. Возможности магических линз не бесконечны, да и мне не хватает сил сжать воздух посильнее, для повышения частоты линз. Зато, если пройти вдоль опушки леса правее, то там лес располагается куда ближе к источникам света и к реке. Каких-то метров 300, этого вполне достаточно. Поэтому я слез с дерева и зашагал к намеченному месту. Обратил внимание, что снова стал ощущать усталость, при том, что на этот раз не только руки и ноги налились тяжестью, в глаза будто насыпали песка. Они-то с какой стати? Я же не пользуюсь глазами при ходьбе, разве что вглядываюсь в темноту. Веки то и дело порывались закрыться. Что это со мной? Может, заболел чем-то? Подхватил какую-то болезнь местную? Даже нашел небольшой ручеек по пути и, убедившись, что он не отравлен, промыл глаза холодной водой. Стало чуть легче. Наконец, дойдя до нужной точки, снова забрался на дерево и, создав линзу, принялся изучать пространство. Сначала даже не поверил своим глазам, когда увидел самый настоящий замок и городок, обнесенный крепостной стеной. Вот только это был не совсем нормальная крепость, а будто игрушечная. Выглядевшие вполне крепкими каменные стены были едва ли 3 метра высотой. Через такую и перепрыгнуть можно при желании.